25. Но крепость Легерда, в которой заперлась отважная молодежь, была захвачена не без борьбы. Враги осмелились дать битву у ее стен, и загнанные внутрь укреплений перестали сопротивляться лишь после того, как нами был насыпан осадный вал, и наши силою ворвались в крепость. Это было облегчено тем, что Парфян связывала война с герканами. Тогда же герканы направили к римскому принцепсу посольство с просьбой о заключении с ними союза, указывая как на залог дружбы, что они сдерживают царя Вологеза. Карбулон при возвращении послов дал им охрану, чтобы, переправившись через Евфрат, они не были схвачены вражескими отрядами. Их проводили до берегов Красного моря, откуда, избежав пределов Парфян, они возвратились на родину.